пустыне моего сердца, там, где пульс становится фоном, голос твой звучит камертоном, имя твое отзывается стоном. Мы с тобой одно лишь дыхание, просто тень на плече вероятности. Остаюсь вопреки безопасности и молюсь на любые случайности. Я вторая половина тебя, вторая половина тебя. Ломаю каноны, не нужны чужие шаблоны, ищем мы внутри на законы. Мы с тобой в пути и во времени потерялись в мире размеренном. Слышим мы только наше дыхание, положив на алтарь все желания. Я вторая половина тебя, вторая половина тебя. Вторая половина тебя, вторая.